Пока гости в зале пили вино, Кэтрин поднялась наверх за ключами от сундука, в котором хранились пряности. У себя в комнате она обнаружила Хэвис. Та усердно трясла над кроватью веткой рябины и бормотала какое-то заклинание. «Боже милостивый!» — смеясь воскликнула Кэтрин. «Что это ты здесь делаешь?» Она смотрела на свою любимую горничную и верную наперсницу с доброй усмешкой. Они столько всего пережили вместе, с тех пор, как Хэвис вернулась к ней в услужение, перед тем, как родился маленький Джон. Теперь за свою службу она получала щедрую плату. Прошли те дни, когда Кэтрин приходилось брать у своей горничной деньги для того, чтобы свести концы с концами. Теперешнее жалование Хэвис равнялось годовому доходу пенсионеров от рыбной торговли. Старик-отец удивлялся этому и был рад, что его дочери выпала такая счастливая доля. Джек Модлин, ее муж, вернулся озлобленный и с кашей в голове, забросил свои ткацкие станки и то и дело таскался в Кент за проповедниками Лоллардами, повторял их еретические бредни, ругал монахов, епископов, хулил Божие устроение мира, в котором были богатые и бедные, лорды и простолюдины. Хэвис продолжала размахивать веткой над постелью, пока все положенные слова заклинания, со свистом вырывавшиеся изо рта горничной, в котором недоставало зубов, не были досказаны до конца. Тогда Хэвис обернулась и соизволила глянуть на хозяйку строгими глазами. «Я не хочу, чтобы ты опять понесла. Герцог-то ведь вернулся. Двое незаконных детей, милая, это уже много. А ты так болела после Гарри, что я боюсь тебя потерять». «О, Хэвис!» — засмеялась Кэтрин, залившись краской. «Надо принимать все, что посылает Господь». Она посмотрела в зеркало с серебряной амальгамой, нанесла на губы еще немного красного снадобья, нахмурилась, когда, как ей показалось, заметила морщинки на подбородке. «Нечего модничать», — сказала наблюдавшая за ней Хэвис. «Тебя роды не испортили. У тебя до сих пор талия, как у осы». Она говорила язвительным тоном, потому что ей не нравилось, как ее хозяйка хмурится, глядя в зеркало, и мажет губы, словно какая-нибудь придворная развратница. Замечала она в своей госпоже и другие небольшие изменения. «Чтоб он провалился», — подумала Хэвис уже не в первый раз. «Если не может на ней жениться, что же он от нее не отвяжется? Она для таких забав слишком нежная. Другие, может, и могут так, а ей тяжело. Если он ее бросит, она умрет». Но пока признаков охлаждения не было заметно. «Боюсь, герцог чем-то обеспокоен». Кэтрин знаком показала Хэвис, чтобы та принесла ей связку ключей из тайного уголка возле дымохода. «Может быть, принцу Уэльскому хуже, и он не доживет до осени?» «Нет, это он, наверное, из-за парламента», — ответила Хэвис, которая ездила на Пасху в Лондон навестить мужа и слышала там много разговоров. «Общины бесятся. До его высочества наверняка дошло кое-что из их речей, и уж, конечно, это ему пришлось не по нраву». Хэвис дома ругала мужа за те гадости, которые он говорил о герцоге, но хозяйке своей она об этом ничего не сказала. Кэтрин кивнула. Слова Хэвис принесли ей смутное облегчение. Кэтрин не интересовалась политикой, в отличие от Алисы Перерс, чья алчность и жажда власти, говорят, привели Англию на край гибели. Единственным желанием Кэтрин было тихо жить вдали от суеты двора, не подвергать себя и своих детей опасности светского злословия и принимать Джона, когда он приезжал, как приняла бы любая дама своего законного мужа, который часто бывает в отъезде по делам. Это значило закрывать глаза на весьма существенную часть своей жизни. Это значило также закрывать глаза на существование Констанции и того другого ребенка в Хертфорде, Каталины, Кэтрин, если перевести на английский. Констанца пожелала назвать свою дочь в честь весьма почитаемой в Испании святой, не зная тогда, летом 1372 года, о существовании Кэтрин Свинфорд. Джон смеялся, когда рассказывал Кэтрин об этом. Ему было смешно, что его жена назвала дочь именем его любовницы. Он был зол на Констанцу, которая родила девочку, а не наследника, который мог взойти в будущем на Кастильский трон. Констанция, несомненно, имела возможность узнать о существовании Кэтрин за те годы, что прошли после ее замужества. Но Филиппа Чосер, беседуя с сестрой, говорила, что Констанция все время лопочет на своем варварском языке с этими испанцами, но с английским окружением нема как рыба. Герцог назначил сестру Кэтрин одной из английских фрейлин своей новой супруги с неплохим жалованием — 10 фунтов в год. Филиппа была счастлива и смотрела на это назначение как на справедливую награду за унылые и многотрудные годы, прожитые в Кэтлторпе. То, что это назначение произошло благодаря непристойной связи Кэтрин с герцогом, она принимала с решительным реализмом, хотя старалась лишний раз об этом не вспоминать. Филиппа всегда практично оценивала условия сделок и считала, что многочисленные блага, которыми пользовались теперь все родственники Кэтрин, прекрасно уравновешивают неудобства нравственного характера. И она часто благодарила Бога, что Хьюг умер в такой удачный момент. Иначе ты до судного дня была бы прикована к этому никчемному брюзге, Кэтрин, и мы бы и сейчас ютились в Кэтлторпе, не зная, как свести концы с концами. Такое отношение Филиппы поначалу причиняло Кэтрин боль. Ей казалось, что сестра опошляет ее любовь, и некоторое время упоминание о Хьюге вызывало у нее ноющую боль, похожую на угрызение совести, странным образом смешанной с тревогой. Но это было только в начале. Теперь же, при мысли о Хьюге, она ничего не чувствовала. Кэтрин поднялась с табуретки и, подвесив ключи к поясу, улыбнулась Хэвис. «Пора заняться гостями. Я толком и не знаю, кто приехал с герцогом». Прибывшие с герцогом люди были в основном из числа его вассалов и близких друзей. Разумеется, в основном мужчины. Кэтрин к этому привыкла. Все же несколько молодых рыцарей приехали с женами, и лорд Латимер, камергер короля, человек с хитрыми глазами и длинным носом, как у лисицы, тоже прихватил из Лондона свою леди. Эта честь была так непривычна для Кэтрин, что, отвечая на сдержанно учтивое приветствие леди Латимер, она подумала: должно быть, лорду нужна от герцога какая-то очень большая милость. И она все сильней ощущала в этом обществе скрытую напряженность. Лорд Майкл де ла Пол был, как всегда, грубовато добродушен, ущипнул Кэтрин за щеку, а затем удалился в угол возле северного камина, где нахмурясь шепотом заговорил с лордом Невиллем Рейби, у которого тоже был недовольный вид. Оба барона искоса глянули на Латимера, а затем, помрачнев еще больше, перевели взгляд на высокого священника в черном докторском облачении, словно удивляясь, что он здесь делает. Кэтрин тоже недоумевала, ведь священник этот был Джон Уиклиф, главарь еретиков Лоллардов. Он ответил на ее приветствие полупоклоном и сразу отошел к окну с витражом, изображавшим сцену из романа о Розе, которую он начал с явным интересом рассматривать. Кэтрин тоже засмотрелась на новое окно, любуясь сиянием изумрудного света вокруг бога любви и рубиновой розы. «Теперь ты лучше понимаешь сад любви, чем раньше, сестричка?» Она обернулась с радостным возгласом. «Джеффри, и порывисто взяла его за руку. «Я тебя не видела и не знала, что ты приедешь. Я думала, ты в Олдгейте». «Я там был. Но его высочество милостиво пригласил меня на День Святого Георгия, и я приехал. Я скучаю, когда остаюсь один с моими греховными книгами, стихоплетством и тому подобными развлечениями». Его карие глаза блеснули легкой иронией, как всегда. За то время, что Кэтрин его не видела, он пополнел. В его бородке появилась седина. Одет он был богато, как состоятельный бюргер. Золотая цепочка, подаренная королем, камзол, отделанный мехом. Но пальцы были в чернилах, как и прежде. А рядом с цепочкой на шее висел старый исцарапанный пенал с перьями. «Нет, Джеффри, — сказала она, — тебе не бывает скучно одному? Тебе нравится одиночество?» Они улыбнулись друг другу. Хотя Филиппа иногда получала у герцогини Констанции позволение на некоторое время оставить двор и посетить мужа в Олдгейте, приезжала, убиралась, суетилась и не давала Джеффри жить по-холостяцки вольготно, эти посещения делались в основном из чувства долга. Порознь Чосерам было лучше. Их маленький сын оставался при матери, так что Джеффри вел уединенную жизнь. «Как твоя работа на таможне?» — спросила Кэтрин. «Я как-то не могу представить тебя по горло увязшим в шерсти». «Не отзывайся так пренебрежительно о шерсти, моя дорогая», — сказал он шутливо. «Это самая драгоценная жемчужина английской короны. Да благословит Бог это поблескивающее руно, которое течет через Лондон в жадный до шерсти мир. Я ценю наше руно не меньше, чем Язон Колхидское. Наше королевство без него разорилось бы. Если, — сказал он, глянув на Латимера и неожиданно помрачнев, — если оно уже не разорилось. Что ты так смотришь на лорда Латимера? — спросила она вполголоса. — Сегодня чувствуется какая-то принужденность, и милорд-герцог кажется опечален чем-то. — Ничего удивительного, — подумал Чосер. Над страной сгущались зловещие тучи. Трудно сказать, насколько далеко зайдут общины, нападая на партию короля, на этом первом за последние 3 года парламенте. Но они не выполнят послушно королевское требование о выплате новой субсидии. В чем другом, об этом не мог сомневаться ни один побывавший в Линкольне человек. Они не посмеют ввязаться в бой с самим королем, да и с герцогом, наверное, тоже, несмотря на все ширящееся против него недовольство. Но, вполне вероятно, они могут избрать своей мишенью такую важную птицу, как Латимер. Латимер. Камергер короля, хранитель денег, который парламент выделял королю на личные расходы, а также союзник герцога. Несомненно, Латимер бесчестный, всегда готовый поживиться за чужой счет человек. Он обустраивал собственное гнездышко за счет казны, но, говорили, за ним водится и кое-что похуже. Намного хуже. Ну, о Латимере ходит много слухов, как, впрочем, и обо всех, кто занимает высокое положение. Джеффри пожал плечами, словно бы не принимая эту тему всерьез. Он знал герцога достаточно хорошо и понимал, что тот предпочитает держать Кэтрин в стороне от бурной политической жизни. По правде говоря, Джеффри находил, что нежность и стремление защитить Кэтрин от всякой невзгоды были лучшими чертами в сложном характере его покровителя. Возле дверей послышался шум, и Кэтрин краем глаза увидела входившего в зал герцога с короной на голове. Кэтрин поспешила ему навстречу. Хмурое выражение, с которым она спрашивала о Латимере, немедленно исчезло с ее лица. Джеффри устроился на стуле возле окна, так, чтобы не привлекать внимания, и стал наблюдать за собравшимися. Он смотрел на сияющую Кэтрин, сидевшую за столом рядом с герцогом, в бархате и горностаях, в новых украшениях. И так он не ошибся, когда, увидев ее впервые в Виндзоре, решил, что она многого добьется в жизни, благодаря своей редкой красоте. Унылое прозябание в Кэтлторпе оказалось, в конце концов, всего лишь временным испытанием. Но эта связь с Ланкастером тоже казалась ему далекой от той роли, какую смутно рисовало для Кэтрин его воображение. Это было слишком бесстыдно. Слишком грубо нарушали они рыцарский кодекс чести, который требовал окружать глубокой тайной незаконные амурные забавы. Ему бы хотелось, чтобы они любили друг друга подобно Троилу и Крессиде, потихоньку от сурового суда людей. Он мысленно погрузился в повесть о Крессиде и почти видел Кэтрин в роли этой миловидной троянской вдовы. «Нет», — подумал Джеффри, сам над собой посмеиваясь, — «что-то я слишком уж замечтался». И он посмотрел на герцога, который оживленно говорил с Уиклифом и был занят явно неамурными грезами. Чувство, объединявшее великого герцога и морализирующего еретика, отнюдь не принадлежало к разряду сентиментальных. Это было негодование. Они, хотя и по разным причинам, хотели разгромить и ограбить толстых монахов и епископов, которые, по их убеждению, разоряли страну. Уиклиф, тощий, фанатично убежденный в своих невероятных теориях общественной собственности, не менее фанатично ненавидящий римского папу, отвергающий таинство исповеди, паломничества, почитания святых, казался малоподходящим союзником для Ланкастера, чья благонадежность в вопросах веры никогда не вызывала сомнений. Но, тем не менее, они, казалось, уважают друг друга, и было бы нелепо верить клевете, распространяемой их многочисленными врагами. «Чертог славы», — подумал Джеффри, — «стоит на тающем льду, а не на стали, и в нем не смолкает злословие, а богиня славы так же обманчива и капризна, как и ее сестрица Фортуна». Рука Джеффри потянулась к висевшему у него на шее пеналу, и, позабыв о герцоге и Уиклифе, он начал обыскивать глазами зал. Не найдя в нем пищих принадлежностей, он незаметно выскользнул через северную дверь в кабинет управляющего. Как он и надеялся, один из клерков трудился здесь над приходными книгами замка, по которым он должен был завтра представить отчет ревизору герцога. Джеффри попросил все необходимое, присел на табурет и начал записывать слова и рифмы. «Чертог славы, величавый, полный гула, полный звуков, добрых слов и слов недобрых». Он писал и писал. Стихи, смутно звучавшие в его голове уже много недель, начали принимать четкую форму, покорные его воле. В эту ночь, когда гости разошлись по приготовленным для них комнатам, Кэтрин лежала на шелковой простыне, ожидая своего повелителя. Ее обнаженное тело пылало от ароматных трав, которыми натерла ее Хэвис. Кожа благоухала амброй, такая же свежая и упругая, как и раньше. Она думала о том, насколько чувственной она стала, что в постели получает не меньшее удовлетворение, чем он, хотя пытается скрыть это из соображений стыдливости. «Но ведь плотское сношение не грех», — настойчиво уговаривала она себя, «если при этом имеется еще и любовь». Эту мысль она почерпнула из многочисленных романов, где подобные высказывания повторялись на все лады. А поскольку она давно не исповедовалась по-настоящему, то чувство греха у нее несколько притупилось. Брат Уолтер Дис, монах-кармелит, благодушно отпускал ей грехи после нечастых исповедей. Так же он поступал и в отношении герцога. На мессу Кэтрин в последнее время ходила, чтобы подавать хороший пример детям и слугам. В комнате похолодало, Наступало раннее апрельское утро, когда пришел Джон. Не говоря ни слова, он залез к ней в кровать, и жадные руки изголодавшейся по мужчине Кэтрин тут же обхватили его. Но после любовных ласк он не уснул у нее на груди, как обычно, а лежал, уставившись в темный балдахин, усеянный бриллиантовыми звездочками. «Что с тобой, сладкий? Ты не на меня случайно сердишься?» «Нет, милочка». Он прижал ее покрепче, но смотрел все равно в балдахин. Он не разговаривал, чтобы душившая его злоба не выплеснулась на ни в чем не повинную любовницу. О ходивших в Лондоне слухах ему немного рассказал Ролин, верный фламандец. Джон слушал его поначалу невнимательно, не придавая сказанному большого значения. Настолько нелепой была напраслина, которую на него возводили. Казнократство, вероломство, интриги против брата, умирающего принца Уэльского, против маленького Ричарда, который, судя по всему, должен был унаследовать престол, все это было не более чем обезьянье болтовня, злобные сплетни черни, которые ни за что не осмелится повторить их ему в лицо. Но затем Ролин добавил, болтают еще одну нелепость, такую глупость ее не стоит повторять. Но герцог приказал ему продолжать, зная, что он будет лучше подготовлен к битве в защиту королевского дома, предстоящей в парламенте. Какие-то россказни, штафы, ваше высочество, были подменены в колыбели эльфами, а значит, вы не королевской крови. «Какая глупость!» — Джон рассмеялся. «Их остальные выдумки лучше. Что еще говорят на этот счет? Какие подробности?» «Это все, что я слышал», — сказал Ролин. «Этому никто не верит». Джон пожал плечами и заговорил на другую тему. Но у него было такое чувство, как будто ему в живот ударило пушечное ядро. Все его тело задрожало, как тогда в детстве, когда он впервые услышал слово «чейнджлинг». Это было лет 30 тому назад. Всю свою жизнь он пытался победить постыдный страх с помощью холодной логики. Король Кастилии и Леона, герцог Ланкастер, могущественнейший человек в Англии, был морально уничтожен смутными слухами, чувствовал себя беспомощным, как дитя, сжимался в комок от ужаса, обиды и ощущения одиночества. Накануне ночью ему приснилась Изольда. Он, снова ребенок, искал у нее утешения, но в серых глазах женщины он прочел лишь презрение. Фыркнув, она сказала, «А ты и поверил мне, глупый Борчук, когда я сказала, что Питер соврал?» «Он не соврал. На самом деле ты пустой изнутри, как выдутое яйцо, в тебе нет королевского мяса». «Милый, что с тобой?» — воскликнула Кэтрин, почувствовав, как мышцы его руки напряглись, а пальцы сжались в кулак. «Ничего, Катрин, ничего!» — воскликнул он. «Ты еще увидишь, я расправлюсь со своими врагами, с этими подлыми монахами и лондонскими хамами. Я их так прижму, что они на брюхе приползут молить о пощаде, но я их не пощажу». Она испугалась. Никогда он так не говорил. Она робко сказала. «Но у великих людей, таких как ты, всегда есть враги. И ты всегда был выше них. Ты оставался справедливым и сильным». «Справедливым и сильным», — повторил он с горькой усмешкой. «Они обо мне говорят иначе». «Ты знаешь, что они обо мне думают, Катрин?» «Они думают, что я плету интриги, чтобы захватить английский трон. Они думают, что я готов предать отца и брата, будь они прокляты». Он замолчал, хмуро глядя в темноту. Его отец и брат — кумиры страны, оба слабые, смертельно больные, а в этот момент еще в ссоре друг с другом. Принц Уэльский, одержимый идеей сохранить королевство для своего сына и успокоить волнение английского народа, созвал этот парламент и сумел сделать так, что все узнали, он поддержит выступление общин против развращенного окружения дряхлого короля. Принц, содра болезни, призывал Джона на помощь в этой схватке. Король, который в последнее время занимался только тем, что хихикал и забавлялся с Алисой Перерс, тоже с ребяческой надеждой ожидал, что Джон избавит его от неприятностей и защитит божественные права короны. «Посредник, козел отпущения», — со злости подумал Джон. «Я склоняю перед ними голову, послушно ввязываюсь в борьбу за то, что хочет тот или другой. И меня же за все мои старания называют предателем». Но эта несправедливость рождала ясный надменный гнев, совсем не похожий на тот гаденький, подлый страх, который ему удалось преодолеть с помощью любимой женщины. Какой смысл бояться нелепой клеветы, которая могла оказаться просто выстрелом наугад, как это часто бывало в истории, когда закипали страсти вокруг престола наследия? Несомненно, Ролин прав, сказав, что об этом мало кто знал, и никто в это не верил. Он повернулся к Кэтрин, поцеловал ее и сказал, глубоко вздохнув: «Любовь моя, я дрался с призраком, но оставил теперь это безумие». Голос его прозвучал легко и нежно, так он разговаривал только с ней. Она ничего не поняла из его слов, кроме того, что мрачное настроение прошло, и его надо утешить. Но когда он, наконец, уснул, его горе словно бы перешло к ней, и она мучилась от мысли, что так мало знает о его жизни.